Братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания, записан в первой книге Царств, 7 глава, 12 стих. Потом я немножко его поясню. Первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. «И взял Самуил один камень и поставил между Масифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: до сего места помог нам Господь». Братья и сестры, база, на которой мы с вами расположены, это земля, на которой сейчас мы находимся. Она относится или называется база Авен-Езер. Да? Переводится это слово «камень помощи». Из слов Самуила, который он сказал: «До сего места помог нам Господь». Братья и сестры, сегодняшний день, который мы с вами отмечаем, это 45 лет следования нашего за Господом. Следование нашего братства за нашим Господом. Мы с вами слышали о том, как произошло когда-то разделение 45 лет назад. Да, было одно братство всех Б, но потом оно пошло по пути отступления. Оно постепенно шло по пути отступления. Начиная со сталинских репрессий, многие в вузах умерли. Десятки тысяч братьев и сестер, которым сегодня к архивам некоторых из них есть доступ, и сегодня мы знаем истории, знаем заключительные обвинения, приговоры некоторых, фотографии некоторых братьев. Мы у себя в церкви их видели. И по многим церквам, я думаю, края тоже видели фотографии многих братьев и сестер, которые до нас были, страдали, а потом... Время отступления. Братья и сестры, вот этот текст я прочитал из истории израильского народа. И вижу, что история, она повторяется. Более почти 3000 лет тому назад израильский народ вышел из Египта, пришел в обетованную землю и там расположился. Там они жили. Проходит несколько времени, не так уж много после смерти Моисея. Он их довел до обетованной горы, до обетованной земли и ушел в вечность. Бог ему сказал, что не войдет он в обетованную землю за то, что не явил святости. Жаль Моисея, друзья, но и Моисей и Аарон не вошли в обетованную землю. Народ вошел, расположились. Жили, кто завоевал свой удел, кто остался жить с теми народами, которые там был. И так настали времена судей. После Иисуса Навина, после Моисея Иисус Навин, после Иисуса Навина, Иисус Навин недолгую жизнь прожил, 110 лет, и ушел в вечность. И начались трудные времена для израильского народа. Началось постепенное отступление от Бога. Когда они обращались к Богу, Бог судей становил, Бог восстанавливал служение Богу. Бог наводил порядок в своем народе. Когда они отступали, Бог допускал гонителей, которые по много лет их держали в рабстве, можно сказать. И вот последний судья израильского народа. Это Самуил. Братья и сестры, за него мы с вами прочитали. Священное Писание, это глава, 7 глава 1 книги Царств, она нам повествует об этой истории, похожий на нашу историю, или наши воспоминания, пути нашего братства. Мы видим, что здесь возвращается ковчег от филистимлян к израильскому народу. И пришел к жителям Кириафиарима, и взяли ковчег Господа и принесли в дом Аминадава. И так далее. Потом Самуил собирает народ, увещевает Израиль обратиться к Господу. обращаясь с постом и молитвой, жертвоприношение. Враги ополчились, когда увидели, что собрался народ, совершается жертвоприношение, и молитвы ополчились. Братья и сестры, и здесь, на этом месте, тоже ополчались враги на нас. Они тоже, когда и даже говорили в кабинетах администрации, говорили, не дадим молиться на территории Апшеронского района, не дадим молиться. Братья и сестры, мы видим, что филистимляне пошли войной, но Бог возгремел громом, и поражение великое было среди филистимлян. И выступили израильтяне из Массифа и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вифароном. И взял Самуил один камень и поставил между Массифой, между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав, до сего места помог нам Господь. Братья и сестры, и мы действительно сегодня собрались на благодарственное служение. И мы сегодня можем также сказать, до сего места помог нам Господь. Поэтому и место это называется Авен-Езер, братья и сестры. И слова, которые мы здесь говорим, разъясняют. Для кого-то непонятно, что это за Авен-Езер. Только те, кто читает Библию, они знают, что этот камень был назван камень помощи. Или до сего места помог нам Господь. Братья и сестры, мы не знаем, как будет дальше. Но до сего места помог нам Господь. Даже живем ли мы с вами до настоящего юбилея? Вы же знаете, что настоящий юбилей – это не 25, и не 30, и не 45. Это 50. Юбилей, первое слово «юбилей», друзья, это библейское слово. Это Бог сказал. Из его уст вышло это слово, как слово «Израиль». И он сказал, что это 50 лет. Братья и сестры, не знаем, доживем ли мы до 50 лет. Пока у нас это символический юбилей. Это символический. И 10, и 20, и 25, и 40, и 45. Это символические. Но, дорогие друзья, на что мне хочется обратить внимание и к чему призвать народ Божий, собравшийся сегодня в великом множестве здесь. А вот к чему. В этой же главе, в третьем стихе, 7 глава, 1 книга Царств, 7 глава, 3 текст. Это Самуил собрал народ, и вот, когда он ставил камень, он говорит так. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян». Братья и сестры, я сегодня от имени Господа призываю всех собравшихся здесь, чтобы все, что нам мешает служению, надо отложить. Самуил призывает и говорит, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт. Друзья, всяких идолов и идолочков, все, к чему привязано сердце ваше, надо удалить. На первом месте у нас должен быть Бог, и никто другой, и ничто другое. И если мы только так будем, друзья, то Бог пойдет с нами дальше. Самое главное, чтобы с нами был Бог. Ибо если не будет среди нас Бога, друзья, то бесполезно куда-то идти. Это блуждания будут. Главное, чтобы Бог был с нами. А Господь здесь и дает условия. Первое в этом тексте призывает Самуил отложить идолов. А потом говорит, расположите сердце ваше Господу. Братья и сестры, к чему у вас сегодня или к кому расположено сердце? Расположите сердце ваше Господу. Это для меня сегодня слова, и для меня откровение, братья и сестры, и для вас. Просмотрим путь. Мы собрались, чтобы немножко повернуться назад и посмотреть, как мы прошли эти 45 лет. Когда образовалось братство, Друзья, мне шел 10-й год. И я помню, как нас детей с собрания выводили. Одна церковь была, там, где мы жили. Собрание выводили, потому что членская. А потом отцы наши выходят после членского, а мы во дворе. И говорят, нет, вот так надо идти. Хоть умирать будем, хоть в тюрьму, вот так идти. То есть членская продолжалась и потом, после собрания. Как часто бывает у нас с вами. На остановках некоторые продолжают членская. Во дворе молитвенного дома. И мы все слышали. Мы слышали, что какое-то идет серьезный разговор и разделение в церкви. Одни говорят, нет. И говорили, плетью обуха не перешибешь, такая поговорка есть в народе. Против власти идти нельзя, другие говорят, умирать будем, но дети будут с нами. Не отдадим их врагу, пойдем в тюрьмы. И мне шел 10-й год, я вот это помню. Дорогие братья и сестры, Бог сегодня говорит мне и вам, расположите сердце ваше Господу. Не к кому-то, не к чему-то, друзья, не должно ремесло, не должна работа или учеба, или наши еще какие-то житейские занятия или дела не должны стать на первом месте. Расположите сердце ваше Господу. Это первое условие, если мы хотим, чтобы с нами был Бог. Расположите сердце ваше Господу. И второе условие. И служите Ему одному. И служите Ему одному. Дорогие друзья, это очень важно. Кому мы сегодня служим? Или чему? Может быть, я своему? Может быть, женам своим? Может быть, мужьям своим больше стараемся угодить, нежели Господу? Вчера мы много об этом говорили. И говорили о том, что достигать любви прежде к Богу, а потом и друг к другу, и к женам нашим, и к мужьям нашим, и к детям нашим. Братья и сестры, мы сегодня говорим о пути всего народа Божьего. Расположите сердце ваше Господу и служите Ему одному. Бог не потерпит конкурентов. Бог никого не потерпит, кто рядом попытался бы с Ним стать. Служить Ему одному. И для меня последнее откровение, наверное, такое, для меня было, знаете, интересное, друзья, сколько я читаю Библию, и как-то не обращал внимания. Я и вам его расскажу. Оказывается, в Священном Писании даже есть Божье благословение для тех, кто служит Господу. Особое благословение. Это Исход, 23 глава, 25 стих. Исход, 23 глава, 25 стих. Написано, это Моисей, также еще раньше, когда ведет народ Божий по пустыне, он говорит им, «Служите Господу Богу вашему». И Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Братья и сестры, много всяких причин есть для болезни. Если бы я сказал, поднимите руку сейчас, кто среди нас здоровых? Думаю, что ни одной руки не было бы. Точно обманет, если поднимется. Точно обманет. Братья и сестры, я даже слышал одно... Ладно, не буду. Братья и сестры, вот здесь какая истина чудесная. Одна из причин многих болезней и заболеваний, знаете что? Это безделье. Это то, что мы не служим Богу. Больше себе, своему я, своим детям, своим внукам. Мы для них все отдаем и болеем много. Бог говорит, служите Ему одному. И дополняет. Самуил призывает, говорит, служите Ему одному. А Моисей, который до него был, говорит, служите Господу. И Он благословит наш хлеб и воду и отвратит от нас болезни. А всех Бог будет отвращать болезни? Нет, братья и сестры. А тех, кто Богу служит? И я сегодня от имени Господа призываю, расположите сердце свое Господу на дальнейшую жизнь, сколько Он назначит, и служите Ему одному. И Он благословит хлеб наш и воду, и отвратит от нас болезни. Вы не задумались над тем, что вот сидящий служитель, кого вы знаете в ваших церквах, Здесь ведь сильно болезненно служите. И все равно служит, служит Богу. И смотришь, и простуда его не берет. Более здоровый проехал уже в автобусе, поскользило, и вы не задумались, почему? Потому что больше служит, друзья. Но все равно больше служителей. Они должны больше служить. И с самым слабым здоровьем смотришь, и до 70 доживает, и до 80 лет, и до 90 лет. Дорогие братья и сестры, да благословит нас Господь. Поклониться Господу, низко-низко поклониться Господу в этом собрании многолюдном. Поклониться Ему до земли. Поблагодарить Его, что до сего места Он помог нам. Авен-Езер. И да благословит Господь, чтобы каждый здесь находящийся на дальнейшую свою жизнь расположил сердце свое Господу и служил Ему одному. А Он в долгу не останется. Аминь. Братья и сестры, мне поручено провести следующую страничку здесь. Страничку узников. Вы знаете, вот тот стенд, помните узников, это Божье повеление. В посланиях еще апостол Павел пишет, помните мои узы. Поэтому, друзья, мы эту страничку ни в коем случае не превозношение братьев, узников или сестер, которые были для нас, а выполняя Божье Слово. Помните узников. Это Божье повеление. Поэтому этот путь 45-летний, он отмечен узами, многолетними узами. Григорий Васильевич уже рассказывал, что 5 раз судили его за верность Богу, за служение Богу. Братья и сестры, узников, которые здесь, вы знаете, я писал и боюсь, что, может быть, кого-то я упустил. Я пока нашел здесь, вот сидящих здесь среди нас, 7 человек. Костюченко Григорий Васильевич, Сигарев Михаил Лаврентьевич, Костенко Григорий Николаевич, Чистяков Вениамин Григорьевич, Мухин Александр Семенович, Кравченко Дина Иосифовна. Но она там в рядах сидит. Я думаю, что надо будет пройти хоть сюда. Она отказывается какой-то комментарий или интервью дать, друзья. Ну, хоть мы посмотрим на тех, кто еще живы. И я. Я как самый последний узник был в крае, друзья. Это срок мой с 85 по 88 год был. Поручено, чтобы каждый из братьев, ну, я пользуюсь тем, что я стою за кафедрой, и, может быть, с последнего и начинается наше свидетельство. Братья и сестры, чтобы каждый из братьев что-нибудь из своей жизни рассказал, из тех лет, которые проведены были за имя Господа в узах, или же о Божьих чудесах, которые Бог являл там. Братья и сестры, я расскажу первый день моего ареста и последнее освобождение. И одно стихотворение, которое было написано моим младшим братом в переживаниях о мне. Мама сильно переживала, что я не вернусь, и один из моих братьев переживал сильно. За остальных я знаю слабо, но думаю, что тоже переживали. Братья и сестры, на второй день Пасхи меня арестовали. Было время гонения, это был 85-й год. В 84-м году братьев, служителей, по-моему, Григорий Васильевич, вот в узах уже находился, перед этим его арестовали. Потом Охотин Владимир Андреевич в Краснодаре, кто помнит, был такой старший регент у нас по краю. Николай Григорьевич, Данильченко, и потом был арестован я. Когда ввели в камеру меня, у меня было решение, невзирая на обстоятельства, камеры разные, в тюрьмах бывает и в КПЗ, Какие будут обстоятельства, я стану на колени и помолюсь. Начну арестантский путь с коленопреклоненной молитвы. Я стал на молитву, на колени и стал молиться. Стал молиться, как обычно мы молимся, вслух. Кто здесь? Он здесь, да? Слава Богу, хорошо. Если еще напомните, друзья, и я попрошу сюда пройти, Виталия Григорьевича. Помещение темное, камеры, они полутемные или темные. Со света зашел, я ничего не вижу. Стал на молитву и молюсь. Помолился. Стою с молитвой, передо мной стоит человек и крестится. Примерно, я уже хорошо его вижу, у меня же глаза закрытые были, они уже в темноте привыкли. Он крестится. Я на него смотрю, он крестится. Я примерно минуту смотрю на него, он крестится. Как будто я икона, и он крестится. Я не выдержал, заулыбался. Он посмотрел, что я заулыбался, махнул рукой, пошел, лег на нары. И в этот день он со мной не разговаривает. Тут с допроса привели еще, мы начали беседовать. Он на другой день только заговорил. Говорит, я попал за наркотики. Я его спросил, я, что это было такое, заявление такое. Он говорит, 8 дней меня держали, никуда не вызывает, у меня нервы на пределе уже, я не знаю, что со мной будет. И вдруг говорит, смотрю, тебя завели. Смотрю, чисто одетый. И начал молитвы читать. Ну, как они православные нас говорят? Мы говорим, мы молимся, они говорят, молитвы начал читать. И я думаю, папа привели, вот это он меня отпоет, мне лоб зеленкой помажут, вот это и все. Выражение у заключенных, лоб зеленкой помажут, это высшая мера наказания. Я говорю, а зачем зеленкой мазать? Он говорит, чтобы заражения не было. Его расстреливают, и чтобы не было заражения. Братья и сестры, для меня был урок с первого дня. Когда мы на коленях, когда мы молимся, дьявол в панике. Это один урок. А второй урок. Какие мы с вами счастливые, что мы знаем, что значит молиться. Он говорит, я думаю, вот это все мне. И говорит, на меня такой страх напал, что я начал молиться. Я говорю, как же ты начал молиться? Он говорит, а вот так, вот так. Братья и сестры, многие люди вокруг нас, они не знают даже, как молиться. Они думают, что крестное знамение на лоб, на живот положил, вот и помолился. Дорогие друзья, счастливы мы с вами люди, что знаем, как молиться, какими словами к Богу обращаться. И пусть Господь поможет, чтобы больше мы с вами молились. А последний день был такой. Пятница, это была пятница. Пятницу я был в посте обычно, заключенным нравилось, они даже мне напоминали, Миша, а ты не забыл, что сегодня пятница? Не, не забыл. То есть им больше баланды остается, харчей больше. Я ходил с троем, ходил в столовую, но не ел, сидел. Они делят мою пищу, все, все. И вот заводят нас с промзоны, промышленная зона и зона жилая. С промышленной зоны в жилую зону на обед. И в столовой кричат, горянин, на освобождение, а мне еще 70 дней сидеть. Это был 88 год, это было время, когда ходатайство, когда весь мир стал шуметь за то, что в Советском Союзе за веру сидят, и они стали судорожно отпускать всех. Но отпускали сначала хитро, братья и сестры. Ездили по тюрьмам, по лагерям и предлагали, напишите заявление в Президиум Верховного Совета. Что хотите, пишите. Пишите, хоть я был верующий, останусь верующий и буду всегда верующий, и жена моя, дети будут верующие, все будут в церкви нашей будут верующие. Что хотите, пишите. Мы, говорит, своими каналами отправляем в Президиум Верховного Совета, даем вам слово, через неделю, через две вы будете дома. И прокурор по надзору приезжал, несколько раз и ко мне приезжал. Но как-то Бог так давал ведение, что я говорю, я здесь не за преступление, а за Иисуса Христа, поэтому виновным себя не считаю, писать ничего не буду. Оказывается, это было своего рода обман. Всякие эти заявления не расценивались как помиловка, и верующих отпускали как помиловки. Ну, настал такой день, когда вот уже я имел разрешение на ношение волоса, там же все лысые, стригут там. Сейчас сами братья некоторые стригутся на лысых, я удивляюсь этому. Вот. А там в обязательном порядке, а уже за 3 месяца до освобождения дают разрешение на ношение волоса. У меня уже было разрешение на ношение волоса, и вдруг кричат: «Горянин на освобождение». Заключенные со мной, которые идут в столовую, они говорят: «Миша, не верь красным». Я говорю: «Нет, ребята, это серьезно. Я уже слышал, что освобождаются, я уже в крае был последний узник». И так я не досидел 70 дней, то есть 2 месяца и 10 дней. Меня выгнали из тюрьмы, друзья. Прямо выгнали. Они ходили по пятам за мной: «Давай быстрее». Я там почту пока собрал свою, все письма, открытки, собрал 2 кулька и на освобождение. Вышел. Я же думал, меня будут встречать жена, дети будут встречать, братья, сестры будут встречать. А выгнали неожиданно, и поэтому я вышел в зэковской, в этой одежде, с этой же биркой, с фамилией, отряд, все. Вышел, помолился и пошел на остановку. Недалеко трасса с Приморско-Ахтарской идет на Тимошевск. Я постоял, поголосовал, ничего не получается, пошел на остановку. На автобусе доехал до Тимошевска, прихожу в дом Братская, 219, это семья Григория Васильевича там жила. Говорит: «А у нас собрание идет». Я говорю: «Так отведите меня на собрание». Даник был, он, наверное, собрание тогда как раз пропустил, он еще молодой был совсем, 88-й год, дома был. Даник меня повел на собрание. Прихожу я, полная веранда обуви. Ступить негде, полная веранда обуви. Вся церковь, по домам собирались. Сейчас молитвенные дома, тогда по домам собирались. Вот. Я тоже разулся, прохожу. Молитва идет, уже заключение. Собрание молитвенное закончилось. Молятся братья и сестры. Молятся и за меня молятся. «Господи, благослови там брата Мишу в тюрьме». И я ж стою тут на молитве. Потом я помолился. Все, моя молитва была заключительная. Все встают: «О, брат Миша, ну рассказывай, как ты тут оказался?» Все. Ну, я рассказал, и, наверное, часа полтора прошло. Братья меня повезли домой. Домой я попал примерно в 12 часов или в час ночи. Николай Степанович, он тогда совсем молодой был, Петр Костиченко, еще кто-то из братьев, приехали домой. Постучали, жена открыла, ночь была. Вот это я зашел, поприветствовал, детей поцеловал. Посидели мы, наверное, чай попили, легли спать. Утром я встал рано, а на следующий день братское общение у нас, краевое братское общение пресвитерское. И братья торопят меня, дети спят. Я опять их спящих поцеловал и на братское общение поехал. А потом уже после братства я приехал, тогда уже меня во дворе встретили дети с цветами. Вот так мой первый, последний день был. Братья и сестры, я стихотворение хочу прочитать, которое было написано в переживаниях о том пути, которым мы с вами шли, которым идем и сейчас. Называется оно «Не ошибка». Может быть, это слишком много, все оставив пойти за ним, по единственной в мире дороге, на которой ты будешь гоним. Сделать этот тяжелый выбор, не пугаясь судебной скамьи, и на долгие годы выбыть от друзей, от своей семьи. Может, просто неосторожно так свободой не дорожить. Может быть, по-другому можно в христианстве сегодня жить. Может, надо бы путь иначе, избирать для себя пути, ведь не все же страдают и плачут, кто пытается в небо идти. Они трудятся в церкви тоже, вспоминают Голгофский крест, хотя, может быть, очень может, не готовит им небо мест. У них вера отцовская тоже, знают, будет последний час, на котором Господь им скажет: «Отойдите, не знаю я вас». Пусть оставил ты очень много, и, поверив, пошел за ним. Не ошибка твоя дорога, он был тоже людьми гоним. Аминь. Ну, пожалуйста, братья. Михаил Лаврентьевич. Христос.